Вы когда-нибудь задумывались над личностью Христа и Его жизнью на земле? Сделав это, вы обязательно придете к выводу, что Иисус Христос – удивительная личность. Благодаря Христу произошла перемена в сердцах миллионов людей, которые после этого стали строить жизнь свою по примеру Его жизни. Его жизнь, смерть и воскресение стали самыми важными событиями в истории человечества. Никакая другая личность не вдохновила на труд такое большое число художников, композиторов и поэтов. Каждая дата говорит о нем, о его приходе в мир. Он был и остается самой великой личностью, которая когда-либо жила на земле.